а в 11 подкрепляться бутербродами с бульоном. Подкрепившие с удовольствием читали газету и спокойно ждали второго завтрака, еще более питательного и разнообразного, чем первый. Следующие 2 часа посвящали отдыху. Все палубы были заставлены тогда длинными камышовыми креслами, на которых путешественники лежали, укрывшись пледами, глядя на облачное небо и на пенистые бугры, мелькавшие за бортом, или сладко задремывали. В 5 часу их, освеженных и повеселевших, поили крепким душистым чаем с печеньями, 7 повещали трубными сигналами о том, что составляло главнейшую цель всего этого существования, венец его. И тут господин из Сан-Франциско спешил в свою богатую кабину одеваться. По вечерам этажи Атлантиды зияли во мраке огненными несметными глазами, и великое множество слуг работало в поварских, судомойнях и винных подвалах. Океан, ходивший за стенами, был страшен, но о нем не думали, твердо веря во власть над ним командира, рыжего человека чудовищной величины и грузности, всегда как бы сонного, похожего в своем мундире с широкими золотыми нашивками на огромного идола и очень редко появлявшегося на люди из своих таинственных покоев. На баке поминутно взвывала с адской мрачности, взвизгивала с неистовой злобой сирена, но немногие из обедающих слышали сирену. Ее заглушали звуки прекрасного струнного оркестра, изысканно и неустанно игравшего в двухсветном зале, празднично залитой огнями, переполненной декольтированными дамами и мужчинами во фраках и смокингах, стройными лакеями и почтительными метрдотелями, среди которых один, тот, что принимал заказы только на вина, ходил даже с цепью на шее, как лорд-мэр. Смокинг и крахмальное белье очень молодили господина из Сан-Франциско. Сухой, невысокий, неладно скроенный, но крепко сшитый, он сидел в золотисто-жемчужном сиянии этого чертога за бутылкой вина, за бокалами и бокальчиками тончайшего стекла, за кудрявым букетом гиацинтов. Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными усами. Золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой костью крепкая лысая голова. Богато, но по годам была одета его жена, женщина крупная, широкая и спокойная, сложно, но легко и прозрачно, с невинной откровенностью. Дочь высокая, тонкая, с великолепными волосами, прелестно убранными, с ароматическим от фиалковых лепешек дыханием и с нежнейшими розовыми прыщиками возле губ и между лопаток, чуть припудренных. Обед длился больше часа, а после обеда открывались в бальной зале танцы, во время которых мужчины, в том числе, конечно, и господин из Сан-Франциско, задрав ноги до малиновой красноты лиц, накуривались гаванскими сигарами и напивались ликерами в баре, где служили негры в красной камзоле с белками, похожими на облупленные крутые яйца. Океан с гулом ходил за стеной черными горами, вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях, пароход весь дрожал, одолевая и ее, и эти горы, точно плугом разваливая на стороны их зыбкие, то и дело вскипавшие, высоко взвивавшиеся пенистыми хвостами громады. В смертной тоске стенала удушаемая туманом сирена, мерзли от стужи, шалели от непосильного напряжения, внимание, вахтенные на своей вышке, мрачным и знойным недром преисподней, ее последнему 9-му кругу была подобна подводной утробе парохода. так где глухо гоготали исполинские топкие,